Глава 7. Мы подключены к нашей судьбе. От случайной эволюции до преобразования по выбору. Судьба не вопрос случая, она вопрос выбора. Это не вещь, которую ожидают, а то, чего достигают. Уильям Дженнис Брайан, 1960-1925, американский политик. Объяснить сложную идею часто может человек, который смотрит на мир проще. Мудрость главного персонажа Фореста Гампа, который сыграл Том Хэнкс в одноименном фильме 1994 года, прекрасный пример такого видения. Когда Гампа спросили о судьбе, он произнес слова, которые сегодня звучат так же актуально. «Я не знаю, есть ли судьба у каждого из нас», — сказал он. «Или все мы просто носимся на ветру? Думаю, что верно и то, и другое». Философия Гампа в точности описывает личную трансформацию. Каждый из нас имеет свою судьбу и ждет, что в полной мере воплотит заложенный в себе потенциал. Однако нужно действовать, чтобы реализовать свою судьбу. Конкретное решение в каждый момент жизни определяет наше предназначение. Уверенное осознание себя в этом мире – вот компас для ежедневного выбора. Два пути к утопии. На рубеже XX века несколько знаменитых романов рассказывали о нашем будущем. В каждом из них описывалось время, когда люди сумели победить природные и технологические вызовы, однако разными способами. Самой знаменитой из таких книг была «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли, изданная в 1932 году. Хаксли предложил свой взгляд на будущее в Лондоне 2540 года, через 6 веков. В этом будущем человечество преодолело ограничения и страдания прошлого. Хаксли описывает мир спокойного существования, где все население живет с комфортом, войны ушли в прошлое, все счастливы и имеют все, что им заблагорассудится, где все образованы, где больше нет болезней и каждый человек пребывает в совершенном здравии до последнего дня своей жизни. Однако будущее куплено очень высокой ценой. Для достижения блаженства были принесены в жертву самые ценные качества человеческой жизни. Например, оптимизацию населения провели путем запрета на естественное размножение. В дивном новом мире человеческие эмбрионы создаются и инкубируются в поднадзорных учреждениях. Они генетически формируются для достижения определенных уровней IQ, позволяющих выполнять только определенные задачи, как в системе кастовой. Каждый выполняет работу в соответствии с приданными ему способностями. Но люди счастливы, потому что ничего другого не знают. Они получают только такое образование, которое достаточно для этой профессии. Все имеют одинаковую зарплату, никому не завидуют и знают, что продолжительность их жизни установлена в 60 лет. Но у них нет страха смерти, как нет и печали от смерти друга или родственника, потому что эмоциональные узы партнерства или семьи также отменены. Спокойные и созерцательные моменты не рекомендованы, всем предлагается проводить свой досуг в группах, наслаждаться увеселительными мероприятиями и есть одинаковую вкусную пищу. Секс ради развлечения поощряется, но ради любви презирается. Эта жизнь протекает под властью 10 бесчувственных лидеров, называющихся мировыми контролерами. Хаксли хотел показать, что мы можем решить давние проблемы человечества, только уничтожив искру индивидуальности, творчества и самовыражения, которое делает нас людьми и придает смысл нашей жизни. Книга Хаксли была вдохновлена более ранними литературными работами о будущем, например, изданным в 1923 году романом «Люди как боги» Герберта Уэллса. Хотя он был написан за 9 лет до «О дивный новый мир», действие в нем происходит в мире 3000 лет спустя. Главный герой произведения, лондонский журналист Барнс Стейпл, случайно переносится в своем автомобиле в 4923 год, где нет мирового правительства, а религия и политика — лишь отдаленные воспоминания, отголоски загадочного прошлого, времени путаницы. Согласно Уэллсу, люди будущего мира избрали образование и управление, основанные на 5 принципах. Первый – свобода частной жизни. Второй – свобода передвижения. Третий – свобода получать любую информацию. Четвертый – свободное распространение правды. И пятый – свобода обсуждения. Мистер Барнстейпл признается, что этот новый мир настолько привлекателен, что его желание остаться там навсегда неудивительно. Однако сюжетная линия книги совершает поворот. Герой узнает, что лучший способ достичь открытого им будущего – вернуться домой и поделиться своими переживаниями. Этим поступком он приводит в движение идеи, способные приблизить наступление нового мира. Параллели с нашим днем. Я изложил детали этих произведений, чтобы сравнить концепции нашего будущего. Оба автора придумали миры, где решены глобальные проблемы нашего времени. В обоих обществах война стала пережитком. Обе книги описывают время, когда люди счастливы и здоровы, потому что преодолели крайности и риски, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Но они предлагают совершенно разные пути для достижения цели. Одна – ценой отказа от важнейших моментов, придающих смысл жизни и значение быть человеком. Другая – через совершенствование самой свободы, делающей возможным творческое высказывание. Современный мир уверенно движется сейчас в направлении, которое указано в этих книгах. Мы живем во времена крайности и сталкиваемся с выбором, не сильно отличающимся от описанного в начале прошлого века. Нужно решить проблемы перенаселения, социального, образовательного и финансового равенства, а также поддержания достойного уровня жизни. Разница лишь в том, что сейчас мы стоим на перекрестке, и от того, куда мы свернем, зависит наше представление о жизни и нашем будущем. Здесь возникает вопрос: что же мы из себя представляем? Ответ – определить ценности, которые естественным образом приведут к осуществлению нашего величайшего предназначения. Освоение удивительных возможностей наших тел придаст нам силы, которые окажутся весьма полезными для нас, как индивидов, необходимые нам как биологическому виду и, в принципе, нужные для жизни на Земле. Проявление этого потенциала сделает нас резилиентными и укажет путь для решения самых насущных проблем. Сегодня ученые открыли тайну некоторых фундаментальных истин. Квантовую реальность, генетический код и деление атома, поэтому нам крайне важно узнать секрет наших собственных возможностей. Впервые за всю письменную историю человечества появился шанс определить нашу коллективную судьбу, преодолеть свою печальную участь и сделать это за время жизни одного поколения. Именно такую ситуацию изобразил Олдос Хаксли в своем произведении «О дивный новый мир». Мы раскрыли много тайн природы и серьезно влияем на земную жизнь, поэтому сегодня нужно понять, каким образом они смогут влиться в наше существование. Необходимо тщательно выбрать правильное направление. В качестве научной проблемы этот вопрос уже десятилетия вызывает напряженные дебаты по этике. Что дает нам право? С середины 1970-х годов и до начала 1990-х мне выпала честь работать в команде блестящих ученых и инженеров аэрокосмической отрасли, разрабатывавших одну из самых передовых технологий в мире. Для корпораций и университетов это было временем огромного прорыва. Америка пересматривала свою зависимость от иностранной нефти и развивала футуристические технологии во время продолжающейся холодной войны и космической гонки. Этот период интенсивных исследований сопровождался столь же глубоким самоанализом. Ученые изучали изменения жизни, климата и всей планеты на уровне, который исторически всегда приписывался Богу и природе. Это накладывало на нас большую ответственность и вызывало острые дискуссии о нашем моральном праве применять невиданные ранее технологии. Я всегда с энтузиазмом к ним присоединялся. Дискуссии возникали перед торговыми автоматами и питьевыми фонтанчиками, нередко продолжались в комнатах отдыха и кафетериях и чаще всего следовали в одном из двух направлений. Одни ученые считали, что наша способность корректировать силы природы уже была своего рода лицензией на использование любых технологий. Другими словами, раз мы можем модифицировать погодные условия и создавать новые формы жизни, то мы должны сделать это, просто чтобы узнать результат. Для такого мышления было характерно следующее. Если бы мы не решились на какое-то действие, то никогда не открыли бы секрет, который делает его возможным. Вторая школа была более консервативной, и ее сторонники считали, что наша способность создавать живое еще не означает, что мы имеем на это право. Для них силы природы были священными законами, в которые не стоит вмешиваться. Например, они были против регулирования генетического кода ребенка до рождения, против корректировки глобального климата. Они считали, что мы переходим границы и что вмешательство в законы природы нарушает древнее, базовое, невыраженное словами доверие к нам самим. Это доверие не обязательно записано на скрижалях, но вторая школа требовала не пересекать грань между потребителем и создателем. Иначе мы ступим на запретную территорию с неизвестными последствиями. Некоторые из ученых ссылались на книгу «О, дивный новый мир Хаксли», чтобы проиллюстрировать, как это может вывести нас на скользкую дорожку. Часто использовалась аналогия со спидометром. На табло есть риска 250 км в час, но это не означает, что нужно ездить с такой скоростью. Я считаю, что именно это сравнение со спидометром иллюстрирует третью, пока еще не реализованную возможность. Если автомобиль способен двигаться со скоростью 250 км в час, то когда-нибудь обязательно найдется кто-то, кто попытается ее достигнуть. Сама природа человека хочет изучать пределы, расширять границы и пробовать себя в экстремальных условиях. Но при этом очень важно обладать мудростью и установить правильное время, место и условия испытаний. Можно подыскать пустынный участок дороги с качественным покрытием, испытания проводить при хорошей погоде и тем самым свести к минимуму риск аварии. Но можно действовать импульсивно и изучать возможности нашего автомобиля на оживленной автостраде, подвергая опасности себя и других. В обоих случаях все можно сделать, но в первом мы ведем себя ответственно, во втором – бездумно. Тот же принцип должен применяться, когда мы раздвигаем границы для корректировки сил творения. В нашем мире ученым поручено вести путь исследований, своего рода поход, вернуться назад, из которого вряд ли получится. При их содействии сегодня мы выбираем способ решения проблем ископаемого топлива, климата, здоровья, лечения болезней и глобальной экономики. Этот выбор ежедневно сказывается на всех нас. Он влияет на пенсионные счета, планы выхода на пенсию и возможность получить образование нашим детям, на создание новых видов производства и рабочих мест. Он влияет на будущее нашей системы здравоохранения. Будут ли врачи просто назначать лекарства против болезней из-за неправильного образа жизни? Или мы будем жить так, что таблеток потребуется меньше? Считаясь со своим укладом и своими базовыми ценностями, мы сможем построить будущее для осуществления величайшего предназначения, а не для взаимного уничтожения. Мы должны перейти от прежней истории человечества с разделением, конкуренцией и конфликтами к новой истории сотрудничества и кооперации. Сейчас мы стоим над пропастью, поэтому нам необходимо понять, что мы ценим больше всего как биологический вид и как отдельные личности. Мы находимся в уникальной золотой середине между старым и новым способами мышления и еще можем выбрать заветное будущее и путь к нему. По большому счету, все сводится к ответу на вопрос «Кто я?». Хорошая новость в том, что есть много хороших новостей. В мире много хороших новостей. Часто они заглушаются шумом СМИ, которые напирают на сегодняшние кризисы, однако хорошие новости существуют. Например, уже даны многие ответы на личные и глобальные вопросы, бросающие нам вызов. Давайте начнем с заголовка, который должен быть на первой полосе любой воскресной газеты. «Простая истина в том, что наши самые крупные проблемы уже решены». Не нужно собирать вместе ученых, инженеров, духовных учителей и мировых политических лидеров, чтобы они определили, как нам создать лучший мир и самую здоровую жизнь. Это уже произошло. Научные институты, мозговые тресты и политические центры для достижения именно таких целей уже есть. Мы начали это делать более века назад, и ответы найдены. Существует база для изучения вариантов развития глобального мира. Например, в 1910 году был основан фонд Карнеги за международный мир, специально для ускорение отмены войн между народами самого грязного пятна нашей цивилизации. В 1976 году в Бостоне был открыт институт Телус для продвижения перехода к устойчивой, справедливой и гуманной глобальной цивилизации. В институте Телус используют передовые научные методики для разработки сценариев развития человечества. Ученые заняты поиском будущего, которое будет устойчивым и справедливым. Они ищут пути к такому миру. Я хочу заявить, что мы уже сделали эту работу. Мы уже нашли решение таких проблем, как продовольственная безопасность, доступность энергии, устойчивая экономика и построение сознания, базирующегося на самоисцелении. Это хорошо, потому что теперь не нужно ждать, когда эти ответы понадобятся, и можно начинать их новые поиски. Давайте рассмотрим некоторые из них. У нас уже есть необходимая пища. Уже в достатке продуктов питания, чтобы накормить всех нуждающихся, каждого ребенка, женщину или мужчину на земле. Согласно продовольственной программе ООН, если не учитывать экстремальные и непредсказуемые события типа падения астероида на Землю или ядерной войны, то в мире на сегодня достаточно еды, чтобы каждый из нас был обеспечен питанием, необходимым для здоровой и продуктивной жизни. Сейчас в мире насчитывается около 925 миллионов голодающих, что больше, чем все население США, Канады и Европейского Союза вместе взятые. Но это не из-за отсутствия пищи. Нам не хватает грамотного мышления и руководства. Существует острая потребность в продовольствии, но оно у нас есть. Остается только доставить его голодающим. Я вовсе не считаю, что руководить этим процессом должны Америка или правительство какой-то одной страны. Я говорю лишь о том, что в мире есть голод, хотя еды в избытке, и мы можем отвезти ее куда угодно. У нас уже есть необходимая энергия. Давно разработана технология электрификации всех зданий на Земле. У нас есть чистая, зеленая и устойчивая энергия с нулевым выбросом парниковых газов. Этому варианту уже более 60 лет. Когда мы говорим об энергии, то обычно исходим из опыта прошлого. Как правило, это сжигание ископаемого топлива, сначала уголь, а затем нефть и природный газ. Надо быть реалистами, в обозримом будущем такие виды энергии наверняка все еще останутся в мировом энергетическом уравнении. Однако это вовсе не обязательно. Уже есть решения, делающие эти источники энергии устаревшими, а поскольку мы живем в мире, меняющемся быстрее, чем это могут себе представить даже так называемые эксперты, то прекращение сжигания угля или нефти ради вращения турбины не за горами. Источники энергии делятся на две основные категории. Обычная возобновляемая энергия. При упоминании о возобновляемых источниках энергии обычно говорят о большой тройке – солнечные, ветровые, гидро и реже геотермальные станции. Но не следует считать любую из них единственным возможным решением мировых энергетических проблем. Более разумно делать выбор на местном уровне с учетом специфики окружающей среды. Мощные и надежные источники энергии нужны для обеспечения больниц, школ, высотных зданий с офисами и квартирами в крупных городах, но есть такие районы, где энергию можно получить от местных источников. В отдельных случаях они даже служат заменой больших централизованных систем. Прекрасный пример – американский пустынный юго-запад. Район Четыре Угла, куда входят территории штатов Аризона, Колорадо, Нью-Мексико и Юта, славится своими продолжительными солнечными днями. Например, в крупнейшем городе штата Нью-Мексико, Альбукерке, бывает до 278 солнечных дней в году, а в некоторых небольших поселениях в северных долинах штата – до 300. В таких местах имеет смысл использовать солнечную энергию для снабжения электричеством домов, офисов и малых предприятий, поскольку они нуждаются в нем только в дневное рабочее время. В том же регионе имеются и другие возможности получения электроэнергии, прежде всего ветровой, отличная альтернатива ископаемым видам топлива. Нетрадиционная, но проверенная энергия. Во время реализации сверхсекретного Манхэттенского проекта в середине 20 века США были заняты поисками химических элементов для использования в ядерных реакторах, а потом для производства оружейного плутония во времена Холодной войны. Большинство людей имеет представление об этих исследованиях, но они вряд ли знают, что ученые обнаружили один элемент, который тоже можно использовать для получения энергии, но он не имеет вредных побочных эффектов урана. Этот элемент называется торий, и в периодической таблице Менделеева находится под номером 90. Однако от тория, как источника энергии, отказались, потому что его нельзя использовать для изготовления оружия. Принцип работы ториевого генератора противоположен обычному ядерному реактору. Чем горячее становится жидкость в ториевом генераторе, тем медленнее в нем скорость ядерных реакций. Это означает, что вызывающее реакцию вещество является тем же материалом, который останавливает реакцию при высоких температурах. Поэтому расплавление активной зоны реакторов, которое случилось на Фукусиме-1, никогда не произойдет в ториевом генераторе. Такое просто физически невозможно. Получение энергии на основе тория уже осуществлено на практике, хотя об этом мало кто знает. Несколько ториевых генераторов построены и используются в исследовательских и коммерческих целях в Индии, Германии, Китае и США. В США есть два генератора. На предприятии Indian Point в штате Нью-Йорк один из них функционировал с 1962 по 1980 годы, а другой на предприятии Elk River в Миннесоте действовал с 1963 по 1968 годы. Нам нужны дополнительные исследования, чтобы ториевые технологии соответствовали огромным мировым потребностям, и тогда в перспективе мы получим мощный, чистый и довольно безопасный источник энергии. Следующее поколение энергетики будет основано на бесконечной или свободной энергии. Эти принципы были открыты более века назад и сегодня находятся в центре внимания исследователей, которые работают над следующим поколением альтернатив ископаемым видам топлива. Экономика, основанная на принципе разделения, а не дефицита. Современные технологии изменяют традиционные представления о роли бизнеса и сервиса. Ранее любой необходимый продукт или ресурс принадлежал какой-либо одной из сторон. Далее она производила из него товары и предоставляла их потребителям с выгодой для себя. Понятно, что для работы такой экономической модели были необходимы свои правила и инструкции. Их объем, возможность от них уклониться и переиграть систему сделали ее обременительной и безжалостно конкурентной. Сегодня появляется новая модель, которая пытается устранить хотя бы некоторые из этих проблем. Она основана на так называемой равноправной экономике или экономике совместного использования, которая бросает вызов традиционным идеям собственности и рассчитана на совместное, вместе с потребителями, производство товаров и услуг. Так отпадает потребность в жестокой конкуренции и накоплении избыточных ценностей. Примерами такой новой экономики являются некорпоративные сервисы такси Uber и Lyft, а также некорпоративная альтернатива гостиницам Airbnb. Отдельные моменты их работы до сих пор вызывают горячие споры, но самое главное, что они созданы теми же людьми, которые их используют, и могут стать для них источником дохода в трудные времена. Например, в 2013 году доход новых бизнесов совместного использования составил более $3,5 миллиардов. Тихий кризис. Если взглянуть на решение из предыдущих разделов книги, то сразу же возникает вопрос. Я слышу его на своих лекциях по всему миру. Вот он. Где можно их найти? Мой ответ нередко озадачивает аудиторию. И все дело тут в кризисе, который создает величайший из барьеров в нашей жизни. Наш кризис тихий, о нем редко говорят в ведущих СМИ. В школьных учебниках нет главы о его мощи и огромной роли в нашей жизни. Но он есть и представляет собой некую невидимую стену между нами и новостями о полезных решениях. Наш тихий кризис – это кризис мышления. Должен произойти сдвиг, чтобы такие решения могли утвердиться. Теперь все понятно. Как можно принять новые идеи, если продолжать цепляться за старые? Как новый мир укоренится в наших умах и сердцах, если нас переполняют образы, эмоции и ожидания из прошлого? Именно оценка самих себя, а также своего происхождения – является сегодня определяющим фактором при принятии решений о нашей сегодняшней жизни и нашем будущем. Как реализовать уже существующие достижения и сделать это таким образом, чтобы сохранить ценности, которыми мы дорожим как личности, как семьи, сообщества и народы? До сих пор современная наука уводила нас в неправильном направлении. Опасные выводы. В октябре 1988 года знаменитый астрофизик Стивен Хокинг кратко изложил традиционные научные взгляды о нашем месте во Вселенной. Немецкий еженедельник Der Spiegel процитировал его. «Мы просто развитая порода обезьян на маленькой планете у средней звезды, но мы можем понять Вселенную. Это делает нас чем-то довольно исключительным». Я вспоминаю свою реакцию, когда впервые услышал эти слова от человека, которого всегда уважал и высоко ценил. Именно Хокинг в 1988 году написал свой бестселлер «Краткая история времени», который перенес сложные идеи космологии и путешествия во времени в гостиные обычных семей и ввел черные дыры в наш лексикон. Мне кажется, что Хокинг хотел заявить о нашей особенности, но сделал это с учетом научных данных, которые ей противоречат. Моя реакция на его заявление о «просто развитой породе обезьян» была немедленной. «Говори за себя, Стивен Хокинг», — подумал я. «Может, это и твоя история, но уж точно не моя». Когда наука ошибается. На мой взгляд, это заявление Хокинга о «развитой породе обезьян» безответственно, но основано на фактах и опасно. Это показывает, как современная наука пытается раскрыть тайну происхождения человека. Хокинг рассказал нам кое-что о себе лично и поделился собственным мировоззрением. Он, или первое, не имеет информации и не знает о недавних открытиях в области ископаемых останков и генетики, делающих его утверждение ложным. Или второе, он знает о них, но решил игнорировать. Если Хокинг сделал именно так, то я могу попробовать это объяснить. Возможно, чтобы сохранить статус-кво в вопросе эволюции человека. Или здесь скрывается нечто личное. Гораздо проще понять свою жизнь, если рассматривать себя как развитую обезьяну. Если не признавать факты о нашем происхождении, игнорировать наши выдающиеся способности и возможность управления ими, то мы так и останемся бессильными жертвами нашей биологии. И все с нами происходящее – это воля природы, пребывающая вне нашего контроля. Можно не принимать ответственности за окружающий мир и за свою жизнь. Поразительно, что в своих резких выступлениях Хокинг не одинок. Многие известные ученые придерживались аналогичной точки зрения на эволюцию человека. Я часто задаюсь вопросом, почему они так энергично поддерживают явно устаревшую теорию. Ложные убеждения и опасные заключения. Биолог и эволюционист Ричард Докинс весьма наглядный тому пример. Докинс на шаг впереди Хокинга. Он заявляет, «Совершенно достоверно можно утверждать, что если кто-то не верит в эволюцию, то такой человек невежественен, глуп или безумен». Докинс не поясняет, говорит ли он о теории эволюции вообще или только об эволюции человека. Но это опасные слова и опасное мышление, особенно когда они исходят из уст видного ученого и профессора знаменитого университета. Докинс карает людей за проявление любопытства и осуждает саму суть научных исследований. В своем заявлении он выводит за рамки профессиональной критики любого, кто не согласен с ним и с теорией эволюции. Он публично унижает и подвергает сомнению умственные способности того, кто считает неубедительной нынешнюю научную парадигму. Поощряемый Докинзом и другими учеными стиль мышления опасен и по другой причине. Попадая под влияние подобных рассуждений, мы думаем и о себе точно так же. Уничтожение нашей уникальности. Мы сталкиваемся сегодня со многими крайностями, среди которых особо следует выделить ненависть. Это нелегко говорить, но трудно себе представить, насколько глубоко она проникла в нашу жизнь. Ненависть реальна и стала частью нашей жизни, а обусловлена она страхом. Основан ли он на чем-то реальном или таково наше восприятие действительности, страх неизвестного приводит к ненависти в школах, в офисах и на улицах даже самых красивых городов мира. В прошлом было нашей сильной стороной различие рас, религий и культур, которые сегодня у нас украдены и ловко встроены в перепалки, ток-шоу и видеоролики YouTube. Все это подается публике как неразрешимые проблемы, которые нас разделяют и разобщают. Во всех обществах это происходит по-своему и на разном уровне. Ловкий маркетинг помог достичь поразительного успеха в поляризации народов, которой поддалась значительная часть общества. Например, недавнее исследование канала NBC и журнала The Wall Street Journal показало заметное снижение положительной оценки межрасовых отношений как белыми, так и чернокожими гражданами Америки. Согласно опросу, 45% белых и 58% афроамериканцев считают, что межрасовые отношения очень или просто плохи, тогда как в 2009 году так считали только 20% белых и 30% чернокожих. Такие факторы, как религия и раса, разрывают на части наши семьи, работу, школы и общины. Это могло показаться чем-то новым для поколения миллениума, молодых людей, родившихся в конце 20 века. Но это происходило далеко не единожды в истории человечества. Новое название для убийства, которое пугает. Прошлый 20 век считается самым кровавым за все время нашей письменной истории. Например, во время Второй мировой войны около 50 миллионов человек погибли в бою или из-за сопутствующих бедствий. Множество смертей произошло и после войны, до самого конца столетия. В 1999 году 80 миллионов мужчин, женщин и детей всех возрастов погибли в результате насилия на этнической, религиозной или идеологической почве. В 5 раз больше числа всех умерших в результате стихийных бедствий и эпидемий СПИДа за то же время. Я привожу эти страшные статистические данные, потому что они говорят о мышлении, не препятствующем новым видам зверств. Злодеяния имели место и раньше, но в 20 веке они достигли такого размаха, что им пришлось присвоить официальное название и объявить вне закона. В 1948 году ООН ввела термин «геноцид» для характеристики таких убийств, а также для четкого определения и осуждения массовых преступлений. Акт геноцида определяется как намерение уничтожить общество или население целых географических регионов, предпринятое по расовому, религиозному или родовому признаку. Использованный для оправдания геноцида способ мышления – горький пример того, куда может завести ложная наука. Мы раньше это уже видели. Такое представление о геноциде напрямую связано с идеями Дарвина и принятием их современной наукой, даже когда они оказались ложными. Профессор истории Калифорнийского университета Ричард Вейкарт пишет об этом так. «Дарвинизм подорвал традиционную мораль и ценность человеческой жизни. После этого эволюционный прогресс стал новым моральным императивом. Это способствовало наступлению евгеники. Убеждение, будто селекция и ликвидация неудачников могут создать идеальную человеческую расу, которая была основана на дарвиновских принципах. Некоторые видные дарвинисты утверждали, будто расовая конкуренция и войны являются частью дарвиновской борьбы за существование». Мышление такого рода отражено в идеях печально известной «Красной книжечки», цитаты председателя Мао, а также «Моей борьбы» с подробным изложением мировоззрения Адольфа Гитлера. Они использовались для оправдания жестоких убийств миллионов человек в 20 веке. К сожалению, такое мышление не исчезло. После 1945 года геноцид продолжился в Камбодже, Руане, Боснии и Судане. И сегодня массовое уничтожение людей продолжают оправдывать. Это очевидно, если вспомнить о терроризме ИГИЛ, запрещенная в России организация, и событиях 21 века в Африке и на Ближнем Востоке. В «Происхождении видов» Дарвин четко излагает свое убеждение в том, что выпалывание самых слабых членов вида в природе применимо и к людям. Возможно, это не логический вывод, но с куда большим удовлетворением можно наблюдать такие инстинкты, когда молодая кукушка изгоняет своих приемных братьев, или когда муравьи порабощают других, как незначительные последствия одного общего закона, ведущего к продвижению всех органических существ, а именно умножение изменения, позволяющего жить сильнейшему и умирать самому слабому. «В моей борьбе», — Гитлер перефразировал эту идею. «В битве за хлеб насущный все, кто слаб, болен или менее решителен, уступают, а борьба самцов за женщин дает право на возможность распространять только самое здоровое. Борьба всегда является средством для улучшения здоровья и силы породы и, следовательно, является причиной более высокого развития». Под конец жизни у Дарвина появилась возможность переосмыслить некоторые своих идей насчет выживания сильнейших в происхождении видов. Его более поздние работы были о единстве и сотрудничестве, а не о естественном отборе и выживании сильнейших. В книге «Происхождение человека» он суммировал свои наблюдения. «Те общины, которые включали наибольшее число наиболее близких по духу членов, больше других преуспели и вывели наибольшее число потомков». Дарвин не понял сути своих ложных предположений о конкуренции и борьбе. «Происхождение видов успело стать классикой и фундаментом для отвлечения нас от естественных инстинктов сотрудничества и добродетели». Правила природы. Сотрудничество. В начале XX века русский натуралист Петр Кропоткин подкрепил более позднюю работу Дарвина своими наблюдениями. Примечание. Речь идет о Петре Алексеевиче Кропоткине, 1842-1921, больше известном как теоретик анархизма. Кропоткина также относят к плеяде путешественников естествоиспытателей из Русского географического общества во второй половине XIX века. Уже будучи в эмиграции, Кропоткин публикует в Лондоне книгу «Взаимопомощь как фактор эволюции». Конец примечания. Дарвин лично наблюдал следствие эволюции у нескольких видов птиц во время своего путешествия в 1830 году, а Кропоткин исследовал в ходе научной экспедиции один из самых суровых регионов в мире – Северную Сибирь. Он обнаружил, что сотрудничество и единство, а не выживание сильнейших, являются ключом к успеху биологического вида. В своей классической книге «Взаимопомощь» от 1902 года Кропоткин рассказал о царстве насекомых, где муравьи живут кооперативно, а не конкурентно. «Их поразительные муравейники, их жилища, относительно превосходящие по высоте людские здания, их мощеные дороги и крытые галереи между муравейниками, их обширные залы и зернохранилища, их хлебные поля и жатвы и сложение ими зерна, их рациональные методы обслуживания яичек и личинок, и построение специальных гнезд и отсеков для выращивания тлей, которых Линней так живописно назвал муравьиными коровами, и, наконец, их храбрость, отважность и высокое умственное развитие – все это естественные результаты взаимной помощи на каждом шагу их деятельной и трудолюбивой жизни». Почетный профессор социальной этики в школе богословия Святого Павла в Канзас-Сити Джон Суомли доказывает, что ради нашего блага мы должны найти способы построения будущего глобального сообщества. Приводя доказательства Кропоткина и других естествоиспытателей, он утверждает, что именно сотрудничество, а не конкуренция, намного полезнее для построения успешного сообщества. В простой и понятной форме он объяснил, что оно является ключевым фактором в эволюции и выживании. В статье от февраля 2000 года Суомли цитирует Кропоткина: «Состязание внутри одного вида или между ними всегда вредно виду. Лучшие условия для развития создаются при взаимной помощи и поддержке». В своем вступительном слове на симпозиуме 1993 года по гуманитарным аспектам регионального развития России в Биробиджане его сопредседатель Рональд Логан предложил участникам рассматривать природу в качестве модели для построения успешного общества. Он привел цитаты из трудов Кропоткина, который заявлял: «Если спросить природу, кто же оказывается более приспособленными, кто постоянно ведет войну друг с другом, или же, напротив, те, кто поддерживает друг друга, то мы тотчас увидим, что те животные, которые приобрели привычки взаимной помощи, оказываются наиболее приспособленными. У них больше шансов выжить, и они достигают наивысшего развития ума и телесной организации. Далее в том же обращении Логан ссылается на работу Альфи Кона. Никаких соревнований, где автор недвусмысленно демонстрирует результаты исследований по вопросу, в каком объеме конкуренция внутри группы может приносить ей пользу. Рассмотрев более 400 исследований, анализирующих этот вопрос, Кон делает такое заключение. Идеальный объем конкуренции в любой среде, учебном классе, на рабочем месте, в семье или на игровой площадке – никакой. Конкуренция всегда разрушительна. Растущее число данных науки и свидетельства из древности доказывают, что когда наши поступки не напоминают поведение животных, как в фильме «Безумный Макс» с полным распадом общества, торговли и медицины, мы выбираем мирную и сострадательную жизнь, в которой проявляются лучшие свойства нашего вида. Иными словами, при подходящих условиях, когда мы чувствуем себя в безопасности и видим, что нашему пути в жизни и нашим семьям ничего не угрожает, мы позволяем нашей истинной природе сиять во всей своей деятельности. Но как быть уверенными, что эти условия соблюдаются? Удостоенный Пулитцеровской премии поэт Карл Сэндберг дал следующий короткий ответ на этот вопрос. «Начнут войну когда-нибудь, но не придет никто». До тех пор, пока разнообразие наших языков, религий, сексуальных ориентаций, цвета кожи ложно изображается как опасные изъяны, одни люди будут восставать против людей с другим образом жизни и убеждениями. Они будут избегать, критиковать, нападать и даже пытаться уничтожить тех, чьи идеалы и взгляды им чужды. Эта мысль объединяет все предыдущие примеры. Каждое злодеяние говорит о низкой оценке жизни человека. Ни одно из зверств, упомянутых здесь или описанных в бесчисленных папках в офисе Верховного комиссара по правам человека в ООН, невозможно в обществах, где уважается и ценится жизнь человека. Убивать отличающихся. Расовые, гендерные и религиозные битвы, настраивающие одних людей против других, продолжаются и в начале 21 века. Хотя мы и осудили чудовищные акты геноцида 20 века, нам еще предстоит изменить оправдывающее их мышление. Подобные зверства происходят на уровне нации в виде геноцида, на местном уровне в форме издевательства в школах и росте преступлений на почве ненависти в городах США. Это значит, что такой образ мышления только развивается, а не уходит в прошлое. Далее я привожу по этому поводу несколько примеров тенденции, набирающей силу в современном мире. Обратите внимание. Исследовать и писать этот раздел мне было очень нелегко. Из бесчисленного количества жертв я выбрал всего несколько показательных примеров, но это никоим образом не умаляет страдания других потерпевших и ту боль, которую продолжают испытывать их семьи. Я свел подробное изложение до уровня. Первое. Описание мышления, лежащего в основе каждого из жестоких преступлений. И второе. Поддержки своего утверждения, что подобное существует и сегодня. Особо чувствительным слушателям рекомендуется пропустить эти примеры и сразу перейти к разделу «Общая нить». Кибернасилие. Домогательства, стычки и насилие между сверстниками известны уже с тех давних пор, как молодых людей стали собирать вместе в учебных классах, но сейчас все это находится на подъеме. Существуют различные виды издевательств, которые варьируются от прямого физического контакта, ударов и плевков, до чисто словесных атак. С помощью электронной почты, Фейсбука, Твиттера и других социальных сетей появляется новая форма запугивания – киберзапугивание. Из-за быстрого роста популярности социальных сетей у молодежи в настоящее время отмечается его широкое распространение. По данным Национального центра статистики образования, с 2007 года почти треть учащихся в возрасте от 12 до 18 лет подвергалась оскорблениям в школах. Министерство образования США в 2014 году сообщало, в течение 2009-2010 учебного года 23% государственных школ докладывали о ежедневных или еженедельных фактах издевательства над учениками. Опасность представляет все формы издевательств, включая киберзапугивание, все они имеют болезненные последствия. Часть из них могут развиваться и в зрелом возрасте, а некоторые настолько болезненны, что склоняют учащихся к самоубийству или убийствам. Так, 14 января 2013 года 15-летний Джадин Белл появился в школьном кампусе и повесился на гимнастическом снаряде джунглей. Джадин был членом команды чирлидинга старших классов и стал жертвой травли в соцсетях из-за своей сексуальной ориентации. Однако его попытка самоубийства оказалась неудачной, и умер он не сразу. В бессознательном состоянии Джадина отвезли в ближайшую больницу, где он 21 день находился в коме под аппаратом жизнеобеспечения, пока не скончался 3 февраля. Суицид Джадина попал на первые полосы национальных газет, и о феномене киберзапугивания заговорили по всей стране. Его смерть наглядно иллюстрирует, что не физическое запугивание может иметь разрушительные эмоциональные последствия. Отец Джадина сказал, что его сын очень сильно страдал из-за издевательств в школе. Были и другие проблемы, но все это случилось из-за запугивания, что он был геем. К сожалению, самоубийство Джадина не является исключительным случаем. Все больше подростков считают, что уйти из жизни – единственный способ справиться с унижением из-за киберзапугивания. Учащихся подвергают ему из-за их внешнего вида, веса или физических особенностей, причем для широкого просмотра могут демонстрироваться кадры с обнаженным телом. Девушек снимают во время насилия, а затем вторично подвергают унижению, выкладывая видеоролики в социальные сети. Насилие в связи с сексуальной ориентацией. Статистические данные ФБР, Бюро переписи населения США, исследовательского центра имени Пью, Института Уильямса и сайта демографической картографии socialexplorer.com были использованы для сравнения количества преступлений в США на почве ненависти, направленной против ЛГБТ, евреев, мусульман, чернокожих, азиатов и белых в период между 2005 и 2014 годами. Результаты 9-летнего исследования не оставили сомнений, что представители ЛГБТ в 2 раза чаще афроамериканцев становятся объектами нападок, а число преступлений, совершенных над ними на почве ненависти, превосходит число преступлений против евреев. Жестокое убийство молодого человека в сельскохозяйственном штате Вайоминг является убедительным примером проявления жестокости, возникшей из-за негативного восприятия сексуальной ориентации. В 1998 году Мэтью Шепард изучал политологию в университете штата Вайоминг. Он был геем и 6 октября того же года проводил свой вечерний досуг в местном баре с 2 другими мужчинами, которые делали вид, что дружески к нему расположены. Потом они предложили подбросить его до дома. Однако вместо этого его отвезли в удаленное место, где он был жестоко избит, потерял сознание и был брошен умирать. Когда через 18 часов полицейский его обнаружил, он был еще жив и в коме. По заключению врачей, травмы мозгового ствола Мэтью были настолько серьезными, что они не могли его оперировать. Он находился в больнице под аппаратом жизнеобеспечения, пока 12 октября не было заявлено о смерти юноши. Большое внимание к истории Мэтью и судебному процессу над его убийцами во многом объяснялось антигейской мотивацией их действий. Насилие по расовому признаку. В июне 1998 года путешествующий автостопом афроамериканец согласился поехать куда-то вместе с 3 другими мужчинами, с одним из которых был знаком. Все 3 были белыми, причем 2 из них заявили о себе потом как о сторонниках власти белых. Картина смерти Джеймса Берда-младшего оказалась настолько шокирующей, что была подвергнута цензуре в интересах общества всеми национальными СМИ. Именно это событие, как и убийство Мэтью Шепарда в том же году, привело к принятию федерального закона Мэтью Шепарда и Джеймса Берда-младшего о предотвращении преступлений на почве ненависти. Он расширил федеральный закон США от 1969 года о преступлениях на почве ненависти, включая преступления, мотивированные фактическим или воспринимаемым полом жертвы, сексуальной ориентации, гендерной идентичностью или инвалидностью. К Конгресс США 22 октября 2009 года принял этот закон, а президент Обама подписал его 28 октября того же года. Насилие на религиозной почве. Один из британских министров в 2016 году в Палате общин зачитал отрывок из интервью с 15-летней девочкой Ихлас из Северного Ирака. Вместе со всей семьей она исповедовала древнюю религию езидов. Деревню захватили боевики ИГИЛ, запрещенная в России организация. Ее саму сделали рабыней, и она страдала, пока ей не удалось сбежать. Ихлас рассказала, как боевики вошли в ее дом, убили ее отца и двух братьев, а затем жестоко обошлись с ней и остальными девочками старше 9 лет. Их подвергли таким страшным испытаниям из-за религии. «Нас выбрали потому, что наша религия и вера иные, чем у них, и мы сами иные, потому что верим в ангела Тауса». Преступления на религиозной почве не ограничиваются одним Ближним Востоком. Число их растет и в других частях света, включая Европу и США. С 1996 года ФБР ведет статистику о насилии в отношении людей на основе их религиозных убеждений. В докладе по статистике преступлений на почве ненависти за 2014 год сообщается о 5479 таких случаях. Количество преступлений на религиозной почве составляет из них 17,1%. Это очень близко к показателю для преступлений, совершенных из-за сексуальной ориентации – 18,7%. В докладе также сообщается, что из этого числа преступлений примерно 58,2% были совершены против евреев, 16,3% – против мусульман и 6,1% против католиков. Общая нить. Есть какая-то общая нить в перечисленных мною примерах преступлений на почве ненависти. Если мы проследуем за ней, то сможем понять, какого рода мышление раздирает саму основу наших семей, поселений и общества в целом. В любом из случаев чудовищность преступлений на почве ненависти могла проявить себя только при убеждении, что жизнь жертвы ничего не стоит. Преступления на почве ненависти представляют собой нечто гораздо более глубокое, чем просто убийство другого человека. Они являются жестокими демонстрациями выхода за рамки дозволенного. Это убийства, основанные на древнем страхе неизвестного, в сочетании с убеждением, что жизнь человека ничего собой не представляет, и его можно пустить в расход. Предыдущие примеры являются крайними проявлениями такого мышления по отношению к другим людям, но ненависть может быть направлена и вовнутрь, демонстрируя при этом другую крайность. Направленная вовнутрь ненависть распространяется через наши школы и затрагивает жизни наших сыновей и дочерей, братьев и сестер, наших друзей, матерей и отцов, и оказывает влияние на нашу молодежь в масштабах эпидемии. Это происходит более утонченно, чем преступление на почве ненависти, но результат получается тот же. Злоупотребление наркотиками и алкоголем нередко приводит к потере наших самых любимых. Боль от утраты человека, ставшего жертвой, направленной вовнутрь ненависти, трудно передать словами. Она особенно остра, если выживший член семьи борется с чувством, что поступи он иначе, то близкий остался бы в живых. Тара Лоули Бергей, старшая сестра Дерека Лоули, описала свою боль после смерти брата в результате принятия смертельной дозы фентанила. История Тары. Ее эссе опубликовало филадельфийское подразделение NBC в феврале 2016 года. В нем Тара сообщает, что ее брат страдал от героиновой зависимости 2,5 года, и она так до конца и не понимает, почему Дерек стал наркоманом. Но кое-что она может предположить. Тара говорит, что ее брат любил жизнь. Он любил многих, но особенно свою 3-летнюю дочь. Однако он не любил себя. Героин помогал Дереку уйти от реальности. Он приходил в оцепенение, которое позволяло ему забыться, пишет она. Дерек не менее 5 раз пытался избавиться от зависимости, но его усилия не увенчались успехом. Тело Дерека было найдено в лесистой аллее посреди бела дня. Ему подсунули препарат для наркоза фентанил, хотя сам он думал, что покупает обычную дозу героина. Препарат вызвал такой глубокий сон, что он перестал дышать. Боль Тары, вызванную участью брата, лучше всего передают ее собственные слова. «Сердце мое умерло с последним вздохом Дерека. Тело его пребывает в пепле, а мое медленно умирает изнутри. Тьма не торопится, и кошмары маячат на свету. Боль потери Дерека невыносима, и я живу в девятом круге ада, а за мое предательство меня называют сестрой наркомана. Братья и сестры любят друг друга независимо от путей их жизни. Они руководят друг другом, и если один из них падает, они подставляют друг другу третье плечо. Но я мало обращала внимания на зависимость Дерека, и это сделало его злым человеком. Я должна была быть рядом ради Дерека, должна была стереть пот наркомании с его лба, когда злоба набрасывалась на него снова и снова. Я должна была хотя бы позвонить, написать или послать Дереку свою любовь. Но я его игнорировала, не оказала ему поддержки и не разглядела в его глазах подлинного человека. Моя любовь была черствой, а нужно было просто проявить сострадание. Это мое бремя, моя вина, моя боль, какую мне придется нести все дни моей жизни. Трагическая история Дерека служит убедительным доказательством, что смерть можно предотвратить. К несчастью, такие истории далеко не редкость. Снова и снова родители из разных общин, рас и религий задают один и тот же вопрос, плача во время похорон своих сыновей и дочерей. Они спрашивают, почему это случилось с моим ребенком? И как бы ни отличались их семьи друг от друга, ответ на этот вопрос один и тот же. Мужчина, женщина или подросток, которые нашли нечто ценное в своей жизни, никогда не будут вкалывать в свою вену героин, вдыхать кокаин или глушить печень и почки таким количеством алкоголя, что теряют сознание. Мы уничтожаем лишь то, что не ценим. Эколог и писатель Рэйчел Карсон описала мышление, приводящее к таким душераздирающим и разрушительным переживаниям семей во всем мире. Мы уничтожаем то, что не ценим, и не можем оценить то, что не знаем. Наблюдение Карсон прекрасно отражает тему настоящей книги и суть того, против чего мы сегодня выступаем. Эксперты связывают всплеск насилия между людьми с чем угодно, начиная от неравенства между теми, кто имеет, и теми, кто не имеет, до религиозной терпимости среди христиан, евреев и мусульман. Но реальной причиной растущего насилия является непонимание истины. Мы создали прекрасное общество и передовые технологии, но заплатили за это огромную цену, и где-то по дороге потеряли ценность человеческой жизни. А без этого чувства жизнь кажется нам бесполезной. В качестве прекрасного примера можно вспомнить, как обращались с рабочими текстильных фабрик на рубеже 20 века. Только спустя несколько дней после гибели десятков текстильщиц при пожаре в 1911 году на фабрике Triangle Shirt Waist в Нью-Йорке профсоюзная активистка Роуз Шнайдерман выступила с речью о том, как мало мы ценим человеческую жизнь. «Уже не первый раз девушки сгорают заживо в городе. Каждую неделю мне приходится узнавать о безвременной смерти одной из моих сестер. Каждый год тысячи из нас остаются калеками. Жизнь мужчин и женщин слишком дешева, а частная собственность слишком священна. Столь многие из нас готовы взяться за ту же работу, что уже не важно, если 146 сгорит заживо». Шнайдерман выступила с этой речью более века назад, но условия жизни и мышления с тех пор не сильно изменились. Нам следует взглянуть на мир шире, чем в передовицах ежедневных газет, и понять, насколько глубоко дешевизна жизни продолжает изматывать наше повседневное существование. В период с 2001 по 2012 год число женщин, убитых в Америке бывшими или нынешними партнерами, составило 11 766 человек, что в два раза больше американских военнослужащих, погибших в Афганистане и Ираке за тот же период времени. В 2013 году из-за несоблюдения правил безопасности на швейной фабрике в столице Бангладеш, городе Дака, обрушилось здание, погибло более 1000 человек. Это стало самой страшной катастрофой такого рода в истории. Сила самоуважения. В нашем перегруженном экстремальными ситуациями мире особое место занимает вера в свое предназначение и происхождение. Собственные представления об этом могут настраивать народы друг против друга и приводить к бесконечным войнам. Но они же и обладают силой нас объединять. Глубочайшая истина нашего происхождения придает благоговейное чувство ценности каждой человеческой жизни. Вот почему так опасно доверять неверным научным данным и обманываться насчет своего прошлого. Если бы истиной считалось то, что мы просто развитая порода обезьян и невежественны, глупы или безумны, если бы мы полностью доверяли общепринятой теории о человеческой эволюции, то было бы вполне выгодно прожить свою жизнь в соответствии с такими представлениями. В этом мире стремление к материальному благу, отказ от размышлений и чувственное наслаждение становятся высшими жизненными приоритетами. В нем имеет смысл сделать все возможное, чтобы удовлетворить себя любой ценой и способом. Почему бы и нет? В конце концов, если мы просто счастливый результат лотереи природы, состоящей из случайных мутаций, то почему нет? Почему бы не употреблять любые возбуждающие или тонизирующие средства, чтобы перестать ощущать тяготы жизни? Почему бы не накачать свой организм любым препаратом или веществом, изменяющим сознание, чтобы убежать от безумия войн, несправедливости, нищеты и ужасов физического и эмоционального насилия? И почему бы не уничтожить что-либо или кого-либо, кто мешает получить желаемое? Вот что я думаю по этому поводу. Если мы случайное создание природы, то так и будем считать, что ничего исключительного нет ни в нас самих, ни в нашей жизни. С этой бесплодной точки зрения наша история проста, понятна и лишена глубокого смысла. Мы рождаемся, живем и умираем. Мы – живая картинка на мониторе природы, как и другие миллиарды существ до нас. Безответственные слова знаменитых, выдающихся ученых и общественных деятелей только усугубляют такое положение, подбрасывая дрова в топку наших различий и ощущения своей ничтожности. От пластыря к своему предназначению. Если мы позитивно ответим на вопрос «Кто мы?», то сможем отойти от простого признания и осуждения жестокостей, возникающих из-за неуважения к себе и нежелания принять свое предназначение. Теперь много известно о нас самих и об уникальности нашего существования, поэтому такой ответ станет ключом к новой целеустремленной человеческой истории. Если мы поймем уникальность своего существования, то перестанем осуждать, причинять вред и убивать друг друга или самих себя так обыденно и часто. Но какой смысл в этом, если нам уже известно о нашем происхождении и его значении в жизни человека? Мы должны принять свою уникальность и ценность жизни, а также дать нашим детям образование на основе этих важнейших моментов. Тогда произойдет целое море перемен для людей во всем мире, и они приведут к реализации нашего величайшего потенциала как вида. Сделать что-то меньшего масштаба – все равно, что наклеить пластырь на открытую рану, разрушающую наши семьи, сообщества и все человечество. В мире с такими ценностями Дерек Лоули никогда не стал бы употреблять героин. Джеймс Берт-младший и Мэтью Шепард были бы сегодня живы, а геноцид 20-го и начало 21-го века никогда бы не произошел. На индивидуальном уровне это будет означать следующее. Человек, который принимает уникальность жизни другого, никогда не будет жесток с женщиной, вынашивающей или уже родившей его детей, как и с любым другим любимым человеком. Не останется незамеченным тонкое равновесие, которое составляет нашу уникальность. Мужчины, женщины и дети никогда не будут отравлять себя алкоголем и наркотиками, разрушающими их организмы. Подросток никогда не нажмет на спусковой крючок, наставив пистолет на друга или самого себя только лишь потому, что оказался в ситуации, из которой не видит выхода. Человек за рулем автомобиля никогда не выхватит пистолет и не направит его на другого водителя лишь за то, что тот резко перестроился в попытке выехать на автостраду. В более широком смысле это означает, что солдат или мятежник, ценящий уникальность жизни, никогда не подвергнет жестокому обращению другого человека или его жену и детей только потому, что они не разделяют его религиозные убеждения. Страна, принимающая и разделяющая ценности жизни и обучающая этому своих детей, никогда не нападет на другую страну, чтобы уничтожить источники воды и продовольствия ее народа, ее школы и больницы. Наши представления о самих себе и о других людях – вот основа величайших опасений и величайших страданий, которые мы испытываем в своей жизни. Можно принимать осуждающие законы, посылать армии для прекращения преступлений против человечности, но это лишь временные меры. Ситуацию можно исправить только при фундаментальной смене мышления, особенно насчет представлений о самих себе, о нашем происхождении и о ценности самой жизни. Такого серьезного изменения не хватает в школах для наших детей. Лауреат Нобелевской премии мира 1952 года Альберт Швейцер учил нас благодарности за всю нашу жизнь. «Только путем глубокого благоговения перед жизнью, — говорил он, — мы можем установить духовные и гуманные отношения как с людьми, так и всеми окружающими нас живыми существами. Это благоговение больше простого уважения к жизни и включает в себя нашу способность, наш долг оберегать и защищать при необходимости любые ее формы. Только таким образом, через благоговение, мы можем избежать причинения вреда другим, заявлял Швейцер, и в пределах наших возможностей обращаться к ним за помощью, когда она потребуется. У нас есть возможность в этот самый момент в истории, золотая середина выбора, найти баланс между возможностями науки и технологии и их реализации. Это разница между будущим Олдоса Хаксли, где творчество человека, его индивидуальность, размножение и сама жизнь принесены в жертву ради создания однородного и спокойного мирка, и будущим Герберта Уэллса, в котором человечество достигает гармоничной жизни, сохраняя дорогие ему ценности. Говорим ли мы о решениях, касающихся здравоохранения, рабочих мест, взаимоотношений и карьеры, или о более глобальных проблемах чистой и надежной энергии, бедности, социальных изменений и защиты беженцев от угнетения и войн, все они сводятся к пониманию самих себя. Этими вопросами и множеством других нам брошен вызов, и мы должны определить свои ценности и объявить их главными при выборе ответа. Как только мы это осознаем и постигнем уникальность каждого, мы изберем пути для раскрытия нашего величайшего потенциала. Англиканский епископ Десмонд Туту великолепно подытожил такие рассуждения напоминанием, что именно делясь с другими своей уникальной способностью к любви и состраданию, мы проявляем свою ценность. «Ваши обычные поступки, совершенные с любовью и надеждой, указывают на то исключительное понимание, что любая человеческая жизнь имеет величайшее значение». С чего же мы начнем, если захотим создать мир, где дорожат жизнью человека? Как приступить к этому? Наш первый шаг – постичь новую историю происхождения человека.